Господи, прости меня. И у кого белая одежда? У кого праведность стопроцентная? У Иисуса Христа Он это дает. Но для этого иногда, когда у меня грех повторяется раз за разом, то мне уже надо не просто сказать: Господи, прости меня, а может 20 раз сказать: прости. Купить. Или умолю. Вот есть помолюсь, и опять обращаю внимание на старую истину. Есть помолюсь, а есть умолю. И вы четко видите разницу между помолюсь и умолю. Помолюсь — это 5 минут, помолюсь и пошел. А умолю — это до тех пор буду просить, покуда не получу. И когда Христос уходил на небо к Отцу, Он обещал, что пошлет нам Дух Святой. То вы помните, что Он сказал? Я пойду, помолюсь Отцу, и Он даст вам Духа Утешителя. И там по-другому написано. Умолю, умолю. То если Сын Божий Отца умолил, то что мне сегодня говорить? То я могу сегодня так проповедовать, что: а что ты долго молишься? Я сказал Богу: прости, побежал. Бог же знает все. А я не могу же это проповедовать, потому что есть еще и умолю. Есть помолюсь, а есть умолю. А вот это-то нам и не нравится, что надо еще умолить. И Бог не то, что хочет нас помучить подольше. Не в этом дело. Он просто хочет, чтобы мы больше времени вообще не с Ним проводили, больше молились. Больше, чтобы сердце было открыто для Него. Другие причины есть на это, я их все не называю. Но если Господь хочет, чтобы мы постоянно молились, а Он хочет так. Написано так: непрестанно молитесь. Или я это выдумал? Написано: непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе, и так далее. Поэтому советую тебе: купите мне золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видно было срамота ноготы твоей. А как срамота ноготы открывается, как вы думаете? Делами, словами, поведением. Так что мы все сегодня святые. Но иногда такие вещи можем делать, что открывается, что но не совсем и святые. То где-то не выдержали, то где-то взорвались, то где-то еще что-то, то еще что-то. И белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видно было срамота ноготы твоей, и глазною мазью помазь глаза твои, чтобы видеть. Вот, наверное, основная проблема, почему слепой был. Глазною мазью не помазал глаза. И тогда не видел, что нищий, а думал, что богатый. Слеп, а думал, что видит. Почему? Глазною мазью не помазал глаза. Что ж такое за глазная мазь? Можем Священное Писание проверить немножко. Я немножко взял конкретно. Вы знаете, Писание говорит, как эта мазь составлялась. И сделай себе миру для священного помазания, а мазь составную, искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания. И помажь им скинию собрания ковчег откровения. Конечно же, не об этой мазе идет речь. Но у мази есть состав. Прежде всего, слово твое есть светильник ноге моей и свет стезе моей. Слово. Но что еще надо для того, чтобы мазь была приготовлена? Еще надо масло, чтобы было. Вот как раз масло оливковое употреблялось для создания мазей. И когда мы берем Слово Господне, и Дух Святой берет его в работу, и мы тогда слушаем и принимаем, открываются наши глаза на наше состояние сегодняшнее. Я выписал немножко здесь состав, какой должен быть. Значит, смирно самоточное, оно очень интересно, если разбирать его подробно. Корица благовонная, тростник благовонный кассия и масло оливковое. Вот масло смажу, это было не просто смешанное что-то, порошок смешанный, это порошок смешанный. А когда масло вливать, это уже мазь. У нас есть много мест Священного Писания, и вообще они нам нужны. Но без Духа Святого вы не выберете никогда то, что вам надо взять сегодня и теперь. Вы согласны со мной? И тогда это будет мазь. А так, пожалуйста, целая Библия. Проповедники знают. Такая огромная Библия, а что говорить? Не знаю, что сегодня говорить. Сижу и думаю, ну что сказать, что сказать? Ну как что, тебе же целая Библия, 66 книг. А, так 66. Мука-то есть, Слово Божие есть, а масла-то нету. А когда масло вливается, уже Дух Святой выбирает то, что надо на сегодняшний день. И тогда что получается? Тогда мы воспринимаем, принимаем верою, но когда это будет действенная мазь? Что значит помазать глаза? Одно дело мазь, что было, а что же надо помазать глаза? Если будет мазь, но не помажешь, то что, толку ж не будет никакого? А говорит, вникай в себя и в учение. И занимайся им постоянно. Вот тогда вот эта мазь покажет тебе, состояние свое ты знаешь, сравниваешь с теми текстами Писания, которые Бог дал тебе, и видишь, где ты слепой был. Потому что если только мазь готовить, а себя не исследовать, то что польза? Помните, Давид, когда Нафан к нему пришел, как он хорошо знал Писание. Говорит, что делать этому человеку, который тут овечку забрал? Помните, он говорит, смерть ему, а за овечку четверо заплатить. Говорит, так ты что, человек? Он Писание исследовал и знал, а себя уже не знал на то время и сам себе вынес приговор. Так вот, уже говорит, ты вот то и то сделал, ты то и то сделал. И он тогда плакать стал. Сказал, Господи, всем расскажу и так далее, прости, я беззаконное сделал. Начал плакать уже. В чем была проблема? В том, что не исследовал себя на то время. Поэтому есть две стороны. Когда мы исследуем Писание, то через Дух Святой мы эту мазь готовим. А когда себя исследуем и принимаем, уже, значит, помазываем глаза себе, чтобы видеть. Через Слово Господне. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы у нас действительно и мазь была, и все было. И глазной, и мазь, и помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю? Тех что делаю? Обличаю и наказываю. И зачем это вот так вот наказываю? Что обличаю тогда? Обличаю и наказываю. Итак, что? Будь ревностен и что сделай? И покайся. Как все просто. И как непросто. С одной стороны, слепота бывает. С другой стороны, не хочется признаться, что это преступление было. И еще, наверное, есть много моментов. Ревности не хватает. А говорит, будь ревностен. Будь ревностен. А значит, обличение, ну, не совсем приятно. Не совсем приятно. Хотя Писание говорит, что это лучший елей, который не повредит голове моей. Обличение. Это самое-самое важное, что Бог делает в жизни. Он указывает нам наши недостатки. Где мы можем упасть? Где у нас проблемы? Где у нас трудности? Итак, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Кого я люблю? А мы часто считаем, что если Бог обличает, то не любит. А вот тут наоборот. И это плоское мышление наше, оно у всех нас свойственно. Мы часто сравниваем себя с другими. Говорят, а почему его, он то же самое делает, ему ничего. А я вот чуть что, мне уже Бог что-то говорит, сразу обличать начинает. Говорим, ты его больше любишь, ты на него не обращаешь внимания. А по сути дела то наоборот. На кого вы больше всего возмущаетесь, когда делают преступление? На свою жену, на мужей, потому что ваши. Чужие, что не вам чужие. А вот почему ты сделала это? Ты ж моя, и ты такое могла сделать? Бывает такое? Или чужие дети вроде, ну ладно. А когда свои делают, нам так не хочется, чтобы они так делали. Мы за ними более строго смотрим. Почему? Потому что они наши. И мы не хотим, чтобы у них проблемы были впоследствии. И вот здесь Христос говорил этой церкви, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. А вот уже наказываю, совсем не хочется, чтобы это было наказываю. Но если Бог уже наказывает, значит, у него другого выхода нету. То есть это единственное, что может помочь. Без наказания не обойдется. И нам просто надо понимать Писание, читать его. Потому что так вот наказание, оно радости не приносит. Оно приносит радость почему? Потому что читаешь, что Бог любит. А само наказание, кого из вас болезни доставляли радость какую-то особую? Радость то, что Бог со мной делает, а сама болезнь, конечно же, она не доставляет радости никакой. Да естественно, кто хочет болеть? Бог не создал нас для того, чтобы мы жили в болезни. Но бывает такое, наказываю. Итак, будьте равнощены и покайся. Ще стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Дверь сердца. Что это за дверь? Я уже не буду долго говорить. Это наши мысли. Мысли являются дверью в сердце. А так оно закрытый сосуд, без дверей. Ставит дьявол свою мысль, что ты не спасена, что опустошает сердце за эту дверь. Когда мы читаем Писание, где Господь говорит, что я спасу, я все знаю, мы открываем дверь для Господа. Он проникает в сердце, формирует веру нашу. А уже наши мысли, они, как правило, они долго не продержатся одни. Они становятся или на сторону Божию, или на сторону дьявола. Во время выбора у нас есть мысли какие-то наши. Мы их можем назвать нашими. Поэтому я почему это говорю? Я когда-то вопрос задавал Господу. Помню, что на комбинате работал. Помню, где-то шел по коридору. И как-то пришел на сердце, и пророчества часто были. Открой двери сердца или закрой двери сердца. И я иду по коридору, говорю, Господи, а что это за дверь? Ну, двери сердца, дверь, что это за двери? И сразу уже идет через меня самого. Двери думы, там по-белорусски. Двери думы, двери думы, двери думы. Двери мысли. Ну, думы по-белорусски, думы. Иногда Бог человек, когда говорил, говорил на французском языке. Я иногда шел и искал там. Для того, чтобы у меня сомнений не было, что... Я помню не один раз, когда сказал на французском языке, я этого слова не знаю. Я за слова раз... А, вот оно, пожалуйста. Вот в чем дело все. Так что Бог знает все языки, и может говорить так, чтобы у нас сомнений не было. Потому что можешь подумать, ну, сам в голову пришло. А уже как мне может прийти в голову, когда я эту фразу на французском не знаю вообще? Но я ее запомню, поставлю раз. Вот тебе, пожалуйста, все точно, все понятно. Поэтому Бог умеет говорить с нами, знает, как достигнуть сердца нашего. Но когда Бог стучит в сердце, то что надо делать? Открывать. Говорит, Бог говорит однажды, если того не заметит, у него написано второй раз, потом третий раз, а потом начинает говорить болезням, если так не достучался. Но это лучший вариант. Но бывает другое. Раз сказал, два, три, проигнорировал и перестал говорить. А это уже хуже. И тогда человек живет, идет по земле, вроде все нормально, кажется, а на самом деле совсем не нормально. Поэтому мы уже будем кончать сегодня без 10. Пусть Господь благословит нас. Давайте будем открывать дверь нашего сердца для Господа постоянно. Пусть каждый из нас знает, что двери сердца – это мысли. Не будем давать место дьяволу двери ставить. Пусть будут наши двери открыты для Господа. Наши мысли в молитве к Нему обращены. А Его мысли – это Слово Господне, или Слово, которое Он говорит, пусть ложится в наше сердце, чтобы Он был хозяином нашего сердца. Да благословит нас Господь. Аминь.